Глава 1345. Эссенция магии заговора. Ощутив эссенцию мира, Манхао сразу же начал вбирать ее. Эссенция мира вокруг него пришла в движение и стала видимой всем остальным. Мириады огоньков мягко сияя разлетелись с первых небес по всей округе. Можно было насчитать 100 000 огней, со временем сложившихся в саламандру. Что до Манхао, он находился в ее сердце, где эссенция мира была наиболее плотной. Владыка Дао Чужаков сдавленно охнул и закричал: «Эссенция мира!» Парагон Чужаков, сражавшийся с грезой моря, с печалью в глазах посмотрел на эссенцию мира в форме саламандры. Не все миры могли породить эссенцию мира, однако если она все же зарождалась, получившаяся эссенция мира, если дать ей достаточно времени, могла стать настоящим живым существом. Практики и чужаки прекрасно видели, что сейчас творилось в небе, но не все понимали истинный смысл происходящего. Разумеется, благодаря событиям в мире сущности ветра практики эшелона знали, на что именно сейчас смотрели. От увиденного у них отвисла челюсть. Им хватило пары мгновений, чтобы понять. Перед ними эссенция мира. Сердце Манхао учащенно стучало в груди. С нынешним уровнем культивации от одного ощущения близости эссенции мира его охватило сильное желание завладеть ей. К тому же он знал о ценности эссенции мира не понаслышке. Сейчас он находился в самом центре эссенции мира, с каждым вдохом в нем растворились огромные ее объемы. Разум начал соображать быстрее, сила дедукции тоже усилилась, даже сила воли, казалось, укрепилась. Как будто он постепенно становился единым с небом и землей. Владыку Дао Чужаков, в чьих покрасневших глазах можно было разглядеть сжигаемую жизненную силу, внезапно посетило странное чувство. Он не знал, показалось ли ему или нет, но при виде Манхао, поглощавшего эссенцию мира, ему послышались крики эссенции мира. Это была эссенция его родного дома, пристанище его сердца, матерь всех саламандр. «Манхао!» – взревел он. Он бросился к эссенции мира в попытке остановить Манхао. Но тут глаза Манхао блеснули, и он уклонился в сторону, явно не желая тратить на него время. Вместо дуэли он с удвоенной силой принялся поглощать эссенцию мира. Когда уклониться не получилось, он прибегал к помощи треножника молний, чтобы разорвать дистанцию и продолжить без помех поглощать эссенцию мира. Учитывая, что Манхао не собирался сражаться, владыка Дао Чужаков ничего не мог сделать. Могло показаться, что они находились на одном уровне силы. На самом деле Манхао немного превосходил в этом плане владыку Дао Чужаков. Если бы не нестабильность эссенции, из-за чего создавалось впечатление, будто она могла исчезнуть в любой момент, Манхао давно бы уже атаковал и убил его, а потом спокойно продолжил поглощать ее. К сожалению, времени на это не было. Во вспышке света, увернувшись от потока черного пламени, он сделал глубокий вдох. В него тотчас затянуло огромное количество эссенции мира. Пока эссенция мира съеживалась, ее крики не слышал никто, кроме чужаков. Словно эссенция мира молила своих сыновей, молила всех практиков саламандр спасти ее. Чужаки в мире горы и моря задрожали, многие из них со скорбью смотрели в небо. К сожалению, они ничего не могли сделать. Манхао продолжил вбирать эссенцию мира, отчего его глаза с каждой секундой сияли все ярче и ярче. Он практически напоминал солнце, сияющее слепящим и безграничным светом просветления. Его разум еще никогда не работал так быстро. Он видел вещи, которых не замечал раньше, и чувствовал неописуемое просветление Дао. Словно сейчас перед ним находились величайшие Дао неба и земли, осталось только выбрать одно и попытаться понять его фундаментальную природу. После этого оно вырастет в эссенцию, которая будет принадлежать ему одному, в этом оно будет отличаться от божественного пламени эссенции извне, не принадлежащей ему. За то, что он мог сейчас сделать, стоило благодарить опыт, полученный в мире сущности ветра. Там он возвел фундамент из просветления относительно 3000 великих Дао. Тогда он посеял карму, а сегодня настал момент ее жатвы. «Понимание эссенции», — подумал он с блеском в глазах. «Мне не нужно обретать просветление какой-либо стороне эссенции. 3000 великих Дао, 3000 эссенций. Никому не дано собрать все 3000. Мне нужно просветление лишь о 9 Дао. Мне нет нужды пытаться получить эти 9 Дао у других. Наоборот, они уже скрыты внутри меня. Для меня не существует более подходящих эссенций, чем 9 заговоров заклинания демонов. В прошлом я уже пришел к мысли использовать заговоры заклинания демонов в качестве эссенции царства Дао. Если один из заговоров сможет стать эссенцией, тогда в момент обретения мной 9 заговоров у меня будет 9 эссенций. И тогда я, Манхао, достигну пика уровня Парагона». Глаза Манхао ярко сияли, сердце готово было вырваться из груди. В его действиях не было ни малейших колебаний. Он вложил всю свою силу до последней капли в попытке полностью постичь восьмой заговор заклинания демонов. Заговор тела духа. В момент, когда Манхао принял решение постичь восьмой заговор заклинания демонов, его разум затопил рокот. Все его мысленные силы были направлены на этот заговор. Пока в его разуме грохотали раскаты грома, он анализировал восьмой заговор заклинания демонов, разбирал его на составные части, докапывался до самой сути. Он размышлял о том, почему заговор мог останавливать движение культивации, и задавался вопросом, как ему удавалось брать под контроль даже эссенции. Не обошел он стороной вопрос, почему заговор мог блокировать зарожденных божеств. Он даже пытался понять, как заклинатель демонов восьмого поколения создал свой заговор. Без эссенции мира на нечто подобное у Манхао ушла бы прорва времени. К тому же в этом случае от него бы требовалось, не отрываясь, изучать заговор и обдумывать получаемую информацию. Но с эссенцией мира время, казалось, стало двигаться совершенно по-другому. Словно с формированием всего одной мысли для Манхао пролетело 10 тысяч лет. Этот феномен был блестящим подспорьем, над чем бы ни размышлял сейчас Манхао. Пока он занимался анализом, в головах чужаков ни на секунду не стихали крики. Они знали, что огоньки представляли собой эссенцию мира, именно их сейчас и поглощал Манхао. В мгновение ока он выбрал в себя 30 тысяч огоньков, сила его дедукции укрепилась, способность к анализу усилилась, его глаза сияли настолько ярко, что у любого заглянувшего в них перехватило бы дыхание. В один момент от него повеяло аурой просветления, которая затем стала соединяться с небом и землей, будто бы он становился един с миром. О таком просветлении мечтали все практики. Это было просветление Адао. «Нет!» — безумно закричал владыка Дао чужаков. Внезапно его тело растеклось по звездному небу и стало кровавым морем, над которым бушевало черное пламя. Черный цвет смешался с красным, породив фиолетовый. Судя по всему, это была какая-то великая магия разложения духа. Владыка Дао чужаков решился пожертвовать физическим телом и Дао основанием, сжечь всю силу зарожденного божества, чтобы превратиться в море пламени и попытаться испепелить Манхао. Его жертва даже не попыталась увернуться. Со странным блеском в глазах Манхао посмотрел на катящееся к нему море крови, а потом взмахнул пальцем. Это не наслало на чужака восьмой заговор заклинания демонов, однако появившаяся рябь заставила кровавое море остановиться. Правда, спустя всего лишь мгновение к нему вернулась подвижность. Зашумели пурпурные волны, Манхао обдало волной обжигающего жара и истребляющей силой. «Умри!» – завержал владыка Дао чужаков из кровавого моря. Поднявшееся давление обрушилось на Манхао со всех сторон. Владыка Дао чужаков соединил всю свою волю и сжег культивации в обмен на атаку, которая заставила Манхао почувствовать укол страха. Прогремел взрыв, из уголков губ Манхао заструилась кровь. Объятый пламенем он зашатался, и все же он словно совсем ничего не замечал. В его глазах забытье. Такое забытье появлялось только во время серьезных раздумий. Создавалось впечатление, будто он не видел перед собой опасности. «Умри!» Кровавое море превратилось в гигантское лицо владыки Дао чужаков. Он с ненавистью посмотрел на Манхао, а потом море крови с шумом закружилось. Его аура стала еще страшней, и наконец она ударила в Манхао. Сидя среди моря пламени, Манхао задумчиво нахмурился. «Нет, это не просто магия заговора. Эссенция, скрытая в магии заговора». Бормотал он, как вдруг его глаза заблестели. «Мне нужно больше эссенции мира». Не обращая внимания на надвигающееся море крови, он сделал шаг вперед. Стоило его ноге опуститься вниз, как весь мир, казалось, наложился сам на себя, после чего вновь разделился. Манхао словно вошел в другое измерение и покинул пределы мира горы и моря. Он находился снаружи моря крови, когда оно с грохотом обрушилось на место, где он недавно сидел. В этот момент к Манхао стремилось еще больше эссенции мира. 10 тысяч огней, 20 тысяч. В мгновение ока он вобрал в себя больше половины эссенции мира. Его разум затопил гул. Сила дедукции вспыхнула полной силой, когда он мысленно разделил восьмой заговор заклинания демонов на составные части. И увидел эссенцию магии заговора. Пространство. По его телу пробежала дрожь.